Во втором часу ночи три человека, двое мужчин и женщина в порванных колготках и грязной красной юбке, бежали вдоль товарного поезда, отходящего от South Station. Мужчина, тот, что помоложе, легко запрыгнул в зев пустого вагона, повернулся, протянул руки женщине. Она споткнулась, вскрикнула. Один из низких каблуков сломался. Пирсон обнял ее за талию, уловил аромат Джорджа, едва пробивающийся сквозь запахи пота и страха, не давая остановиться. «Прыгай!» – крикнул он. Женщина прыгнула, он подхватил ее за бедра и бросил в протянутые к ней руки Кэмерона Стивенса. Их руки встретились, и Пирсон резким толчком помог Стивенсу втянуть Мойру в вагон. Сам же сбавил ход, и впереди, не так уж и далеко, увидел забор, за которым заканчивалась территория станции. Товарняк уползал в ворота, практически полностью заполняя их проем. В узкий зазор Пирсон протиснуться бы не смог. Кэм выглянул из вагона, оценил расстояние до забора, вновь протянул руки. «Давай!» – крикнул он. «Ты успеешь!» Пирсон, конечно же, не смог бы успеть в прошлой жизни, когда выкуривал по 2,5 пачки в день. Но он стал перекурщиком, а потому нашел дополнительные запасы энергии и для легких, и для ног. Ускорился, вновь стал обгонять поезд. Поднял руки, пытаясь дотянуться до ждущих рук Стивенса. Но приближался и забор, увитый колючей проволокой. И вдруг, как наяву, увидел свою жену. Она сидела в гостиной, заплаканная, с покрасневшими глазами, и рассказывала двум копам об исчезновении ее мужа. Он видел стопку книг Дженни, лежащих на маленьком столике. Неужели так будет? Да, конечно, возможно, он ошибался в деталях, но не в главном. Элизабет, которая за всю жизнь не выкурила ни одной сигареты, не разглядела бы черные глазки и зубастые пасти под молодыми лицами полицейских, которые сидели на ее диване. Не увидела бы сочащуюся из бугров розовую гадость, пульсирующие вены на голом черепе. Не увидела бы, не могла увидеть. Откуда? «Господи, благодарю тебя за ее слепоту», — подумал Пирсон. «Да будет так до скончания ее века». Он устремился к черному зеву, идущего на запад грузового вагона, к оранжевым искрам, которые высекло колесо из стального рельса. «Еще немного!» – взвизгнула Мойра, высовываясь из вагона. «Пожалуйста, Брэндон, еще чуть-чуть!» «Скорее, скорее!» – кричал Кэм. «Забор! Гребаный забор!» «Не могу!» – подумал Пирсон. «Не могу скорее! Не могу успеть до забора! Хочу лечь, лечь и спать!» Потом подумал о Дьюке и прибавил хода. Дьюк по молодости не знал, что иногда люди ломаются и предают. Иногда даже те, кого ты боготворишь. Но ему хватило мудрости, чтобы схватить Брэнда Пирсона за руку и спасти от смерти. Дьюк бы не хотел, чтобы он остался за этим грёбаным забором. Последний рывок Пирсона удался. Он схватился за руки Стивенса, когда забор уже наезжал на него. Прыгнул, почувствовал, как пальцы Мойры ухватили его за потные подмышки и втянул в вагон правую ногу за секунду до того, как забор оторвал бы ее вместе с туфлей. «Приключения в поезде!» Выдохнул он. «Иллюстрации Уайта!» «Что?» – переспросила Мойра. «Что ты сказал?» Он повернулся, посмотрел на них сквозь завесу упавших на глаза волос, стоя на четвереньках, тяжело дыша. «Неважно. У кого есть сигареты? Ужасно хочется курить». Несколько секунд они таращились на него. Потом переглянулись и одновременно расхохотались. Пирсон догадался. Сие означало, что они влюблены. Они катались по полу товарного вагона, корчась от смеха. А Пирсон уже сел и начал ощупывать карманы грязного порванного пиджака. Ага, его рука обнаружила знакомый прямоугольник. Он вытащил мятую пачку, протянул им. «Так за победу!» Товарняк медленно полз на запад. В темноте вагона краснели три крошечных уголька. Через неделю они были в Омахе. По утрам часиков 10 прогуливались по центру, приглядывались к людям, выискивая перекурщиков, членов потерянного колена, которые ушли за верблюдом Джо. К ноябрю 20 человек регулярно встречались в подсобке бывшего магазина скобяных товаров в Лависте. Свой первый рейд они провели в начале следующего года, нагрянули в Консил Блафф на другом берегу Миссури и перебили 30 бэтменов, прячущихся под личиной преуспевающих банкиров и менеджеров Среднего Запада. Немного, конечно. Но Брэндон Пирсон уяснил для себя, что в убийстве Бэтменов и в сокращении числа выкуриваемых за день сигарет есть один общий момент. Главное – начать. Стивен Кинг. Перекурщики. Рассказ читал Олег Булдаков. Музыкальное оформление «Маранафа».